Если и был иной способ окончательно испортить мне утро, не считая сияющей физиономии блудливого милорда, то мне он не понадобился. Лучезарно улыбающегося и хихикающего, словно укурившийся шир травой орочий шаман, капитана лорда Аптелимнара хватило вполне. Надо же, сколько счастья с утра! Видимо, прекрасноокие девы все же воплотили в жизнь свои эротические мечтания, не иначе. Тьфу! Выспался он, смотрите-ка. И, разумеется, не один. О, сам подтверждает. Что и требовалось доказать, миледи. Ну что, ты довольна? Да, Балрак, меня отдери, довольна. Разве это не счастье убедиться в собственной правоте, а? Разве не радость? Подарочек, ядовито подумала я, благодаря судьбу за то, что догадалась отвернуться, прежде чем меня перекосило. С наступающим вас, миледи! И не смейте реветь, моя дорогая. Ты же с самого начала знала, что так и будет, не правда ли? Вот и радуйся теперь вновь открытой способности, ясновидению. А я что? Я радуюсь, честно. Вот сейчас подберу остатки благородства и от всей души порадуюсь от того, что ему так хорошо и замечательно. И тут мой ревнивый взор зацепился за нечто, украшавшее шею эльфа. Шнурок, которого вчера не было. Да и раньше я не замечала за ним склонности к ношению на груди побрякушек. Так что же это? Подарок влюбленной и осчастливленной дриады? До того, как Эрин Рандир нас вчера оставил, отправившись через лес к ведьме, никакого шнурка на нем не висело. Значит, это амулет? Его там что, околдовали? Может быть, он потому такой странный? А ведь и верно, вчера он был вполне вменяемым, злобным, как похмельный гоблин, но адекватным. А сейчас это витающее на крыльях эйфории и беспричинного веселья нечто, в котором я просто категорически отказываюсь узнавать своего вечно сумрачного напарника. Конечно, можно предположить, что это последствия хорошо проведенного с дриадой времени. Но откуда тогда взялся амулет? Ладно, разберемся. И с амулетами, и с дриадами. Задыхаясь в пропахшем бензином Нуэна, основательно прогревшемся на утреннем солнышке, я периодически незаметно косилась на балагурящего Эрин-Рандира. Если отбросить навязчивую мысль, что он курил, и где бы и мне найти что-то подобное, то ситуация откровенно странная. Может, мне удастся почуять чары? Зараза, не удастся, по крайней мере, сегодня. При попытке хотя бы просто сосредоточиться на цели амулет, виски у меня буквально выстрелили болью. Проклятие, ощущение такое, словно туда вкручивают пару саморезов, периодически подстукивая их молоточком, чтобы ровнее садились. Плотницкая аналогия тут вполне уместна. Что-то в последнее время я стала замечать за собой некоторую древовидность мозгов. Стыдно, миледи. Уподобляемся дочерям заповедных пущ, да? Да, проклятие, уподобляюсь. Хочу в заповедную пущу, вот немедленно, прямо сейчас. Хочу стать дриадой и жить в лесу, в маленьком одиноком домике, наполовину ушедшем в землю, с замшелой кровлей и затянутым паутиной оконцем. Я так явственно представила себе эту идиллическую картинку. Маленькая полянка в глухой чаще, домик из потемневших от времени бревен, заросли лопухов и крапивы у крыльца, были голов выше моего роста у ближнего ручья и вьющиеся над его пушистыми соцветиями бабочки и пчелки. Аж слезы на глаза наворачиваются. Хочу, хочу в лес, чтобы никаких синеглазых сумеречных сволочей в радиусе 200 километров, никаких компьютеров и телефонов, а только птички, зверушки и букашки там всякие, муравьишки и пчелки. Стоп. Телефон. Морга, ты твари его. Как я могла забыть? Я закусила губу, лихорадочно пытаясь сообразить, как теперь выкручиваться. Стоит только этому развратнику, этому древоточцу, этому... Короче, стоит ему обратить чуть больше внимания на пропущенные ночью вызовы, как он тут же обнаружит среди них мой номер. И как это будет выглядеть? Звонок посреди ночи, бурной ночи со страстной дриадой? Я мигом представила себе неприглядную картинку, Одинокая злющая девица, названивающая мужчине ночами, когда он не желает брать трубку. А может, он уже видел и смеется теперь надо мной? Проклятие! Как он смеет надо мной смеяться? Ох, а ведь смеет, потому что ты жалостно смешна, Нолвенде. Ты поистине жалка и убога с этими твоими замшелыми представлениями о морали и чести. Дура! Видишь, как все оказалось просто. Пока ты изводила себя рассуждениями на тему дозволенного и недозволенного, уместного и неуместного, он взял, да и решил свою проблему, если она у него была, конечно. Ну что ж, значит, он меня никогда и не любил. Отлично. Привыкаем теперь с этим жить. Но позволить себе потерять лицо, особенно теперь, я не могу. А значит... Десяток хитроумных планов, мигом созревших в моем воспаленном мозгу, были безжалостно отметены как неосуществимые. Бессмысленно уставившись на мелькающие за окном колдубинские пейзажи, я едва удерживалась от тоскливого воя. Оглушить и отобрать телефон? Или нанять пару забулдык у ближайшего ларька, и пусть они его оглушат и отберут телефон? Нет. А вдруг покалечат? К тому же акт мести надобно совершать собственноручно. Так. А если подсунуть ему бутылку водки со снотворным? Да нет, бред. Кто сказал, что он вообще будет пить? Пробраться ночью в его номер и пока он будет занят со своей дриадой, выкрасть телефон. А я точно удержусь от того, чтобы не прикончить обоих на месте? Не уверена. Зараза. Ну почему у меня совершенно не криминальный склад ума? Как же обидно. Алиби. Мне необходимо алиби. Так. А если звонила вовсе не я? Если я потеряла телефон или его украли? Но заявить об этом прямо сейчас напрямую значит привлечь нежелательное внимание к предмету. Нет, надо действовать опосредованно, через какое-то незаинтересованное лицо. И тут мой ищущий взор обратился на сидящего рядышком гнома. Ага, Нол, ты гений. Это и вправду может сработать. «Кстати, о телефонах», – с досадой промолвила я, обращаясь к почтенному сыну Иприта. «Вы не поверите, Зарин, какой неприятный сюрприз я обнаружила сегодня утром. Не смогла найти свою трубку. Можете себе представить? Вы не знаете, в вашем славном городе есть более-менее приличный салон, где можно приобрести что-то на замену моему сгинувшему мобильнику?» «А какая у вас была модель, миледи?» – гном наморщил лоб. «Палантир 716F», — вздохнула я. «А вы разве не помните? Я же давала его вам вчера». «Я возвращал!» Зарин не на шутку обеспокоился. «О, я помню!» — я отмахнулась. «Конечно, вы его вернули. Должно быть, я его посеяла, когда мы с вами возвращались. Там, в лесу. Честно говоря, отправляться на поиски мне совершенно не хочется. Ну так как? Что насчет магазина?» «Палантир!» Задумчиво протянул гном и поскреб в бороде. «Даже не знаю. А что означает F? Фирменный?» «F означало Фионара», — разъяснила я. «Вполне логично. Вы не находите?» «Думаю, миледи, я смогу показать вам магазин, когда мы будем возвращаться. Вряд ли там найдется такая модель, но вполне приличную морю прикупить можно. Подержанную. Я уже 5-й год с такой хожу, с носу нет». «Это если не участвовать в конкурсе метания трубок на дальность», — вздохнула я, втихаря отключая мирно лежащий в кармане палантир. «Не дай Эру зазвонит». «Эх, как жаль! Это ведь была спортивная модель. Мифриловый корпус, встроенный компас и термометр». «Ну, у Мории тоже есть вполне приличная линейка», — вступился за честь родного производителя гном. «Вот, например...» Собственно, весь оставшийся путь до завода мы горячо спорили о достоинствах и недостатках конкурирующих брендов. Вполне животрепещущая тема для гнома и полунолдорской девы, согласны? А главное, безопасная. Да, совершенно никакого отношения не имеющая к похрюкивающей от смеха синеглазой сумеречной скотине на водительском сиденье.